Глава шестая. Фонарик оказался непростой. На нем Келлос разогрел припоздалый ужин, прямо в пластиковых тарелках. Похоже, они скорее играли в примитивные технологии, эти двое странных платагонов, отец и сын. Я съел все подчистую. Еда казалась пресной, но мне сейчас было не до гастрономических изысков. Келлос молча наблюдал за мной. Мальчик, под строгим взглядом отца, оставивший расспросы, уже клевал носом. «Это у нас ритуал», — сказал он. «Что?» «Вот такое путешествие, целую неделю. Подарок сыну ко дню рождения». Я кивнул. «Можно только позавидовать Даре. Наверное, и Келлосу дарили такой праздник». «Нет, я из другого мира. У нас были другие подарки». Наши взгляды встретились. Мысли я читать не умею. Да и вздор это, никогда не встречал человека, настолько способного к телепатии. У тебя лицо выразительное, сразу чувствуется, о чем ты думаешь. Кажется, я покраснел. Мне просто приходилось общаться с таким количеством людей, молодых людей вроде тебя. Извини, если обидел. Где общаться? Спросил я. Келлос глянул на дремлющего сына. В армии. Под моим началом было много парней. Что ж, ни один он умеет читать по лицам. Я тоже почувствовал в нем эту жесткую властность, пусть и спрятанную под спокойной расслабленностью. Тебе что-нибудь говорит название «Хрустальный альянс»? Он напрягся, задав вопрос. Я покачал головой. Нет, совершенно ничего не говорит. Кажется, Келлос остался доволен. Дело давнее, Петр, и почти забытое, кроме некоторых миров. Мое появление задело его. Ох, как задело! Разбередила те тайнички в душе, куда каждый прячет своих скелетов. И не всегда фигуральных скелетов. «Ты воевал за Хрустальный Альянс?» — спросил я. Келлос еще раз глянул на мальчика. «А я-то ожидал, что гость о себе расскажет». Он попытался улыбнуться. «Боюсь, ничего тебе не скажут имена, должности, планеты». Он глянул на берег, то ли демонстративно уходя от им же начатого разговора, то ли выискивая что-то. Мир в звездном сиянии казался сказочным, и красота его не была мертвой, как на блуждающей планете. Серебрились листья деревьев, склонившихся к самой воде, дрожали причудливые тени. «Не хочу пропустить тропинку», — пояснил он. «По ней к дому дойдем за 10 минут. Мы ведь уже возвращались, Петр. Праздник важно закончить в нужный момент. Это самое главное искусство. Тогда он помнится навсегда». «Всегда путешествуете на плоту?» — спросил я. «Нет, в прошлом году пешком. Кстати, тоже повстречали гостя, но он тут не задержался». «У вас, случайно, нет небольшой войны?» — спросил я. Келлос покачал головой. «Нет, и не будет. Никогда. Это очень мирная планета». «Здорово. Завидую». «Чему? Ты теперь здесь, Петр. И тебя никто не прогонит прочь, сам понимаешь». «Понимаю? Вряд ли. Они тут все гостеприимные, особенно поначалу. И все любят свои планеты. Только я уже боюсь, после прежнего мира, что у реальности есть изнанка». «Хрустальный Альянс был чисто силовым объединением», — неожиданно сказал Келлос. «Тирании в чистом виде. Причем изначально создававшейся в противовес тени». Он заглянул мне в глаза, явно ожидая реакции. «Угу. Еще бы знать, как реагировать». Поразительно, что я ничего о нем не слышал. «Ты, видимо, очень молод. Альянс практически развалился 50 лет назад. Тогда я и ушел. Не по своей воле, кстати. Не вратами». Господи, сколько же ему лет? Как минимум ровесник деда. У меня больно кольнуло в груди. В то время, когда дед кряхтя прогуливался в саду, этот крепкий мужчина отправлялся с сыном в пешие походы. А в лучшие годы Альянс объединял 150 планет. Объединял — это не лучшее слово, скорее сковывал. Голова пошла кругом. Сколько миров, как я полагал, объединяет тень? 500? Да уж. Если империя, собравшая 150 планет, не оставила следа в истории. А ведь существует, кстати, так называемый предел Хлыстова по имени социопсихолога, установившего, что звездная империя, объединившая более 700 миров с разной культурой, обречена на распад. И говорят, данные о конклаве подтверждают, что и чужие следуют этому числу. «Мы даже врата на подвластных мирах изолировали», — сказал Келлос. «Веришь, нет? Вначале пробовали уничтожить? Наивно так. Потом просто огораживали, сооружали вокруг саркофаги, капсулировали в пространстве. Врата прорастали, конечно, но медленно. Лишь в конце догадались, какие миры отдает нам тень. Я смотрел на Келоса и понимал, как мне повезло. Неслыханно повезло. Он расскажет. Он объяснит, что такое тень, и стоит ли ждать от нее помощи. Все-таки мне улыбнулась удача. И, как всегда, встает вопрос, случайно ли? «Папа, что такое саркофаг?» — тихо и сонно спросил мальчик. Келос вздрогнул, но ответил спокойно. «Усыпальница для древних царей, ну или для ненужных вещей». «Разве врата ненужные?» — Дарий поднял голову, требовательно посмотрел на отца. «Когда-то мне казалось, что да». Я даже залюбовался, как он общается с ребенком. Ему явно не хотелось развивать эту тему. И все же он отвечал четко и понятно, ничем не демонстрируя своего отношения к предмету разговора. И эта картина не вызывала у меня раздражения. Может быть, потому, что это был не разговор наставника с подопечным, а разговор отца с сыном. Страшен, наверное, мир, где родителям предпочитают учителей. «Пап, мы ведь уже приплыли», — вскинулся Дарри. «Пап!» Келлес глянул на берег, мотнул головой. «А, плазма и пепел! Петр, хватай шест! Дарри, на руль!» Через минуту мы уже отчаянно толкали плот поперек течения. От мальчишки на руле пользы, конечно, не было никакой. Только я стал бы последним, кто скажет об этом. Пусть скользит по мокрым бревнам босыми ногами, упирается в непослушное весло, зная, что правит домой. Келос собрал рюкзак, закинул на плечи. Он так и оставался в одних шортах, ночная прохлада ему была нипочем. Дарий надел свитер. Я стоял в сторонке, наблюдая, как они собираются. Вроде бы подразумевается, что я пойду с ними. Или короткое гостеприимство на плоту вовсе не предполагает приглашение в дом. «Тебе формальное приглашение нужно?» — деловито спросил Келос. Неловкость сразу рассеялась. «Не обязательно. Вы теперь от меня долго не отделаетесь», — нагло заявил я. Тропинка через лес была узкой, но вполне заметной. Видимо, пользовались ею часто. Метров в 10 от реки я заметил, что стволы деревьев поблескивают в звездном свете тонким, искрящимся мерцанием, будто мелко истолченное стекло в луче фонарика. «Мама дорогу пометила?» — спросил Келос сына. «Как полагаешь?» «Нет, это я сам, перед тем, как уезжали». «Молодец». Мне снова стало чуть-чуть горько и завидно. А кому я завидовал больше, Келосу или Дарри, не знаю. Может быть, их дурацкая тень и впрямь позволяет добиться счастья? Ну, пусть не везде, так идеального общества не бывает. Может быть, хоть этот мир предназначен для жизни? «У вас много городов?» — спросил я по неведомой ассоциации. «У нас их совсем нет». Дарий взялся за руку отца. «Папа, а в городе интересно?» «На мой взгляд, не очень». «А почему люди на других планетах строят города?» «Они боятся одиночества». Минуту мальчик молчал, потом спросил. «В городе одиночества нет?» «Там только оно и есть. Но этого не замечаешь». Я не удержался и вступил в беседу с таким же детским энтузиазмом, как Дарри. «У вас все так считают, Келос?» «Да, конечно». Дарри оторвался от отца и схватил за руку меня. Похоже, обращаться по имени он стеснялся и считал прикосновение лучшим началом беседы. «А ты привык жить в городах?» «В общем-то, да. Только твой отец прав, это не лучшее место для жизни». «Ты военный? Как папа?» Мне показалось, что Келос искоса глянул на меня. «Я совсем недолго воевал», — осторожно сказал я. «Это скверная штука, война». «Черт, да что за прописные истины я изрекаю? Воскресная проповедь для инопланетных малышей». «Ага, и папа так говорит», — согласился Дарри. «Все, кто воевал, так говорят». Только почему-то все они сами воевали. То ли он размышлял вслух, то ли совсем не по-детски иронизировал. «Петр, а тебе в детстве не говорили, что война — это плохо? Вот папу учили быть солдатом, он и воевал». «Дарри, не приставай к человеку». «Вам не интересно со мной разговаривать?» — спросил мальчик. Я вздохнул. «Интересно. Дарри, мне в детстве говорили, что война мерзкая, но неизбежная штука. Что если хочешь мира, то надо готовиться к войне, и что порой надо воевать за свою правду». «Чтобы всех осчастливить», — насмешливо сказал Келос. «Нет, чтобы защитить себя от тех, кто хочет тебя осчастливить». «Ты уверен, что по твоей планете не прошелся хрустальный альянс?» — поинтересовался Кэлос. «Я такие слова слышал от...» Он осекся. «Что такое хрустальный альянс?» — немедленно спросил Дарри. «А мы уже почти пришли». На этот раз Кэлос проигнорировал вопрос. «Беги, буди маму». Мы вышли из леса. Точнее, и не совсем вышли. Лес просто предел, превращаясь во что-то вроде оккультуренного парка. Впереди, окруженный деревьями, виднелся дом. В два или три этажа, но огромный по площади. Что-то в нем было от старых английских особняков, мрачноватая строгость линий и потуги казаться крепостью. «Хрустальный альянс!» — требовательно начал мальчик. «Дарри, я объясню позже. Давай вперед». Мальчишка перешел на бег и растворился в тенях деревьев. «Я что-то сказал не так», — прервал я молчание. «Нет, это я», — размяк. «Давно не общался с военными, тем более только что с фронта. Я не хочу говорить об этом при Дарри, понимаешь?» «Не совсем». Кэлос вздохнул. «Трудно уйти от романтизации войны, Петр. Достаточно на ней побывать». «Возможно. Но я не хочу, чтобы Дарри начал мечтать о военной карьере». «У вас же не воюют». «У нас». «Петр, неужели ты не понимаешь?» «Не говори о таких вещах вообще», — предложил я. «Пусть мальчик думает, что мир — добрая и прекрасная штука». На подобный совет можно было и обидеться, но Кэлос лишь покачал головой. «Вот на это, Петр, я тоже не имею права, потому что это будет ложью. И, если уж честно, не жалею о времени, проведенном в Альянсе». «Ты знаешь, это чувствуется», — признался я. «Неудивительно, что твой парень заинтересовался». «Да, очевидно. Может быть, мне повезло. Меня не казнили повстанцы, как ребят из третьей особой бригады на Галеоне. Не пытала собственная контрразведка, когда Альянс стал распадаться и пошли мятежи. Я не горел в истребителе под тепловым лучом. Меня всего-то...» Тон был такой, словно Кэлос собирался сказать «расстреляли». Но докончить он не успел. В темном силуэте дома вспыхнул желтый прямоугольник открывшейся двери. «Кэлос!» «Все, военные воспоминания отложим», — быстро сказал Кэлос. Тряхнул плечами, укладывая торопливо собранный рюкзак поудобнее. «А то и впрямь начнутся военные действия». «Не часто так бывает, что в чужом, совершенно незнакомом доме мгновенно начинаешь чувствовать себя уютно. Это и от хозяев зависит, и от самого дома. Впрочем, дом — это лишь отражение хозяев. Более яркое и честное. Никакие слова и улыбки не помогут ощутить тепло, если вещи хранят холод. Здесь тепла хватало на всех. Очень странное ощущение возникло у меня от жены Кэлоса, которую звали Радой. Внешне она казалась совсем молодой женщиной, пожалуй, даже слишком юной для 10-летнего сына. Но я уже понял, что гадать о возрасте в тени — занятие неблагодарное. Может быть, потому я чувствовал себя так, словно общаюсь с умной, красивой, доброй, но совершенно нереальной женщиной. Словно смотришь на кинозвезду с обложки журнала, где кончается жизнь и начинается искусство, не понять. А дом жил хозяевами. Он прямо-таки пропитался ими, глядел их глазами и из детских рисунков на стенах, очень симпатичных акварелей, я был уверен, что их рисовала Рада. Из фотографий суровых, но красивых пейзажей. Тут сомнений в авторстве тоже не возникало. В кресло хотелось сесть, столы заставить едой и напитками, книги, очень много книг, немедленно прочитать. То ли какая-то тень моего дома лежала на обиталище Кэлоса, то ли я слишком вымотался. Но едва переступив порог, я начисто забыл о земле, конклаве, геометрах. Точнее, постарался забыть. Я был в гостях, причем в гостях у старых и добрых друзей. От ужина я отказался, а от разговора, пожалуй, не стал бы. Но стоило и честь знать. Умотавшегося Дарри, минут 10 возбужденно носившегося по дому, Рада уже увела спать. Выпив бокал горячего травяного настоя, заменявшего тут чай, и я ушел в отведенную комнату. Наверное, тоже местный ритуал, глоток чая с хозяевами. Культура, имитирующая патриархальность, очень трепетно относится к обычаям. Мы это когда-то с дедом разбирали. На душ не оставалось сил. Я разделся и забрался в постель. В открытом окне пылали звезды. Интересно, какая здесь экономика? Вряд ли коммунизм геометров. Там, при всеобщей сытости, люди обходились комнатами-кельями. Видимо, что-то более реальное, как на планете зеленых. Сколько здесь стоит такой дом? Смог бы я найти здесь занятие по душе и приобрести подобное жилище? Или вначале надо сотню лет повоевать за хрустальный альянс? Ладно, хрустальный распался. Повоюем за стеклянный, оловянный или деревянный. А потом можно и наслаждаться покоем. Петр, ты неадекватен. Кажется, постижение сказалось на Куалькуа не лучшим образом. Он принялся контролировать мои мысли. Уймись. Петр, ты забываешь, зачем ты в этом мире? Куалькуа, ты боишься, что я плюну на все и останусь здесь жить? Симбионт молчал. «Не бойся», — глядя в окно, сказал я. Ночной ветерок трепал край прозрачный, как тюль занавески. «Не останусь. Я помню, кто я. Я помню Землю». «Земля — прекрасная планета», — вдруг изрек Куалькуа. «Она имеет массу мест, не уступающих по красоте и удобству проживания данному миру». Я засмеялся. «Путеводитель фигов! Брось, я не останусь здесь!» Кэлос, наверное, заслужил эти леса, красавицу жену, путешествие с сыном, уютный дом. А я нет. Мне тут хорошо, очень хорошо, но это словно заглядываешь в будущее и думаешь, здорово будет сидеть у камина и греть старые кости. А у них и старости-то нет, Куалькуа. Петр, ты недооцениваешь серьезность ситуации. О чем ты? Вспомни первое вхождение во врата.